ты голоден?» Это был голос стоявшего рядом Самдапа. Кристофер покачал головой. «Нет, мой повелитель», — ответил он. «Ты испытываешь жажду?» «Нет». «Тогда они тебе не нужны. В наших сумках есть еда. Мы не умрем с голоду. Снаружи есть снег. Мы не умрем от жажды. Если ты возьмешь их, они станут тяжелой ношей, более тяжелой, чем весь монастырь Доржела». Кристофер снова растопырил пальцы, и камни один за другим попадали обратно в ящик. Теперь, по какой-то непонятной для него причине, они стали казаться ему тривиальными, словно это были разноцветные кусочки теста или красные и зеленые леденцы, которые он увидел глазами голодного ребенка. Он захлопнул крышку и снова поднял лампу. На стенах словно ожили покрывшие их рисунки. Среди привычных богов и демонов были ярко раскрашенные мандалы и амулеты в форме цветков лотоса, покрытые изящными буквами. Через определенные интервалы висели маленькие квадратные флажки с изображением крылатого коня, несущего на спине загадочный драгоценный камень. Флажки выцвели, обтрепались, покрылись пылью. Повсюду висели толстые паутины, некоторые из них были древними и обтрепанными, как молитвенные флажки, некоторые были свежими. Они напрягли слух, стараясь разобрать, нет ли здесь кого-нибудь или чего-нибудь живого, но ничего не услышали. Кристофер начал думать, что все разговоры о страже вряд ли были чем-то большим, чем попыткой отпугнуть потенциальных воров. Но если это так, почему история держалась в таком секрете? Напротив двери, через которую они вошли в комнату, был вход в широкий туннель. Очевидно, им давно не пользовались. Он был почти полностью затянут толстой пыльной паутиной. «По крайней мере, — прошептал Кристофер, — нам не надо ломать голову над тем, куда идти». Взяв в руки короткий меч, он смахнул паутину. Она провисла, открывая им проход. Кристофер вошел первым, держа в левой руке лампу, которую он вытягивал перед собой, а в правой руке зажал меч, готовясь нанести удар, как только заметят любые признаки жизни. В груди гулко стучало сердце. Ему казалось, что стук подхватывает эхо, отлетая рикошетом от стен туннеля. Неприятный запах все время усиливался. Проход был недостаточно высоким, и Кристоферу пришлось пригнуться, но он не был и достаточно широк, чтобы спокойно пройти сквозь него. Он был уверен, что они уже выходят за пределы монастыря. Здесь было холоднее, чем в других ходах, которые они использовали после того, как покинули комнату Чиндамани. Холод был ледяным, хотя оказалось, что сквозь стены просачивается немного остаточного тепла. Это был какой-то зловонный, неприятный холод, сырой и резкий, и возникало ощущение, словно вот уже много веков ничто живое не дышало этим воздухом. Нога Кристофера коснулась чего-то твердого и вместе с тем хрупкого. Он медленно опустил лампу, стараясь повернуть ее так, чтобы она осветила землю перед ним. Сначала он не мог понять, что это. Это походило на узел тряпья. Он был примерно 1,5 метра длиной, местами угловатый, пыльный и серый. Затем он поднес лампу ближе и сразу осознал, что это. Точнее, чем это когда-то было. Маленькое тело невообразимо усохло, словно что-то в течение долгого времени высасывало из него всю кровь, пока не высосало полностью. От тела осталась только туго натянутая на кости сухая кожа. Тонкие пальцы, походившие на когти, вцепились в горло. Голова была запрокинута назад, словно смерть была мучительной. Труп был с головы до ног покрыт пыльными полосками какой-то гниющей ткани, напоминающей уже виденную Кристофером паутину. Труп напоминал кокон, аккуратно упакованный и оставленный здесь в туннеле для обезвоживания. Тело пролежало здесь долгое время, возможно, целых 5 веков. Кристофер содрогнулся и поднял лампу. «Что там, Кристофе?» — прошептала Чиндамани. «Почему ты остановился?» «Ничего», —